Глава 7. Окрестности форта. Проклятое оружие. Прошло 2 недели с момента высадки экспедиции Беринг на берег Амазонского залива. Событий было много. С чего начать? Сижу вот на развалинах башни, положив руку на выщербленный каменный блок, и думаю, а что из случившегося за эти дни зацепило, чтоб аж под кожу, чтобы оглушило? Нет, слишком сильно. А если ушибло? Это приемлемо, как говорит Костя Лунев. Такие моменты есть. И сейчас, здесь, на вершине горки, возле секвойки, и даже чуть выше ее, мне представился отличный момент для спокойной сводной оценки итогов. К моему сожалению, в череде ежедневных забот и проблем очень много вопросов и тем оружейных. Так пасьянс складывается, куда ни ткнись. Огнестрельная напасть преследует меня постоянно. Быстрее бы от такой оружейной повседневности избавиться. Наверное, это болезнь роста. Начну с плохого. Спойлер, плиз. Включен режим ограничения. Огнестрельное оружие всех видов и типов. Поставка заблокирована. Осознали? Смотрящие зарезали Форт Россу любое огнестрельное оружие. Слышу животные крики на галерке, зубовный скрежет в портере и приглушенные маты в дорогих ложах. Балтище! В смысле, вообще все зарезали. Любое. Ничего шоколадка не дает. А сотнику дают. РДО мы обменялись сразу же после того, как мальчика выдворили за двери магазина для взрослых. Я теперь знаю, в чем тут дело. Маячок. Нехрен много воевать, тут не самый главный. Несколько не то. Просто смотрящие предусмотрели появление на южном континенте представителей развитых сильных анклавов с севера, некоторые из коих уже и свое оружейное производство имеют. И прекрасно представляют, что бывает, когда на такой вот пятнашечно-полканский материк приваливает большой дядя с пушкой и начинает диктовать, фильтровать, покорять огнем, мечом и веским словом. За Колумбами да Веспуччами идут кортесы, а это конец местной цивилизации, всем ее наработкам и опытам. Эволюция закончилась. И никаких иллюзий насчет «сейчас же не те времена, товарищи». Тут еще те времена, господа. Помню я концлагерь под Давосом. Ну пусть не концлагерь, а трудовой лагерь. Кого это обманет? А еще писатели знают, что мы много с собой не привезем. Все учтено. И Сотников теперь еще трижды подумает, прежде чем начать сюда переброску горы оружия. Однако понимание причины подталкивает меня к мысли, что в случае выбора правильного вектора писатели могут зажим со шланга и снять. Может, я и не прав. Но другого мотива столь жесткого ограничения в упор не вижу. Нас сюда пустили не для того, чтобы сплошными зачистками полян заниматься, а ассимилировать и укрупнять. Да кругом оружие! Сначала я тупо замер, пытаясь после прочтения строки что-то сообразить. Что вдруг за сложности? Я ведь уже брал снаряды к Орликону. Оказывается, боеприпас добыть не проблема. Дают. Что уже есть, то и получишь. А вот сами стволы, болт и даже шкворень. А еще за день до этих новостей скандалист Хвостов ходил и ворчал, зачем эти бестолчи суют в виде поощрения ППШ. Лучше б вы нам лимит веса подняли, заносчиво предлагал он осенним небесам. Или ассортимент в одном сеансе разрешили. Теперь уже не ворчит. Отныне поощрение – единственный способ обхода оружейного ограничения. Кинулись пересчитывать запасы свободного оружия, которое привезли с собой. Запасов оказалось очень мало. Вот что осталось после раздачи самого необходимого вновь прибывшим колонистам. Укороченные кавалерийские мосинские карабины «Колчак» – 2 штуки. Револьверы «Наган» – 2 штуки. Карабины «Сайга» МК-03 – 1 штука. Полуавтоматические ружья Бенелли Рафаэла. 3 штуки. Хаудахи 12 калибра. 4 штуки. Таков особый резерв ставки, находящийся в оружейке на первом этаже форта. Завидно? Во-во. Правда, к списку добавились 2 пистолета-пулемета ППШ, вкинутые за наших и итальянцев. И кое-что еще, но об этом позже. За французов Феде ничего не дали, за неимением таковых в составе анклава Форт-Росс. Только они прослышали о существовании Новой Франции, как сразу заколыхались. Всем сердцем хотят попасть туда, к своим. Я ни удивляться, ни возмущаться не стал. Выбрали люди свой путь, и хорошо. Мне в чем-то даже выгоден такой выбор соседей. Франки продолжают жить в своей дальней локалке, являясь своеобразным кордоном на юге, нашим заслоном и заставой. И мне нужно, чтобы заслон был боеспособен. Сотрудничество, помощь, работа на форт – все это оговорили. Я не собираюсь бесплатно помогать всем живущим на планете. И во имя мира на Земле давайте-ка искать обоюдовыгодное. Но семья Галлов вменяема. Хозяин – разумный мужик. Тумана по берегам нет, и проблем тут не вижу. У бывших граждан Пятой Республики на 3 мужчин изначально были 2 ствола. Полуавтомат «Фабрам» и чешская болтовочка с оптикой. 2 нагана я им отдал, как союзникам. Пистолеты и револьверы всем будут нужны. Очень нужны. Как повседневка, прежде всего, для работы в поле возле дома, на участке, по хозяйству. Постоянно таскать на плече хитинный ствол во время работы с тяпкой невозможно, как невозможно вечно жить в режиме повышенной тревожности. Рядом ствол ставить не выход, до него еще надо будет успеть добежать. Самый простой пример, навскидку. Выбегает местная крупная степная лиса и кидается к курам. Или к гусям, или к кошкам. Налетает орел, они тут есть. Или кречет. А то и зверь покрупнее прицокает, которого надо отвлечь, пока не впрягутся стволы помощнее, или же напугать грохотом. В конце концов, всегда возможно и неожиданное появление незваных гостей. На порубке леса, на вспашке и строительных работах. Да мало ли. Про личное оружие второй линии на поле боя сейчас не говорю. Очевидное. Я на голубом глазу рассчитывал уже здесь спокойно набрать на 120 кило револьверов и использовать их в дальнейшем как ходовой товар. Не вышло.